Глава без номера. Я ругаюсь матом. Часто. Про себя и вслух. Иногда в сильном эмоциональном порыве я думаю матом, плотно пересыпая отрезки мыслей почти хрестоматийным набором нецензурщины. Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Я родился в своей стране, которая без мата не ступила ни одного шага. Я люблю ее и собираюсь здесь умереть. Я впитал в себя с молоком матери все хорошее и все плохое, что присуще моему отечеству, нашему великому народу. Потом я понял, даже не понял, а почувствовал, что к месту вставленное матерное слово как никогда усиливает мысль, которую ты высказываешь людям, придает ей необходимую эмоциональную окраску, делает ее насыщеннее, ядренее. Нецензурное слово, особенно 3-4 самых распространенных, напоминают знаки препинания. И не просто знаки препинания, а знаки, усиленные особым акцентом. Знаки, отображающие длину необходимой паузы, как в нотной грамоте. Знаки, абсолютно точно регулирующие эмоциональную нагрузку. Особенно они хороши в устной речи. Ведь в самом деле не скажешь же в конце своего взрывного монолога «три восклицательных знака» или на полуслове «три запятых». А еще каждое из этих 3-4 слов можно произносить по-разному, десятками интонаций. А потом все многочисленные производные от этих слов. Или синтез нормальных слов с нецензурными. Вот маленький пример. Председатель на партийном собрании. «Прекратить смех!» Он же, чуть позже. «Что за смехуечки?» Почувствовали разницу? Слышите, как зазвучало, как заискрилось слово. В моей карманной записной книжке десятки примеров, но чувство меры не позволяет мне продолжить. Знаете, однажды в Риме мне пришла одна, наверное, банальная, но для меня вполне неожиданная мысль. Русский мат и жестикуляция итальянцев – абсолютно тождественные вещи. И вот еще. У меня большой опыт работы с людьми. И я не мыслю этот опыт без нецензурщины. Мат, примененный к месту в соответствующей ситуации, оказывает на русских людей невероятное воздействие. Они так к нему привыкли, что без него палец о палец не ударит. Его ничто не может заменить. Чего не выдумывай, и какие американские книжки об управлении людьми не читай. Мат хорош и в письменной речи. Опять же, из-за недостатка знаков препинания. Русский мат – это концентрация чувств, эмоций, колоритное, адекватное отражение наболевшего, самое выразительное средство общения на свете. Это русское, свое, родное. Когда я слышу русский мат где-нибудь на другом конце света, я с нежностью вспоминаю о родине. Смысл матерных слов для культурного человека отвратителен, хотя произносим мы их часто машинально, не подразумевая суть, чувствуя лишь экспрессивную силу сказанного. Поэтому-то они и сильны. Такой силой не обладает ни одно слово из литературной речи. Вот вам самое простое доказательство. Вы слышали, как ругаются матом русские писатели? А я слышал. И в первый раз не поверил собственным ушам. Вот это отборщина, скажу я вам. Русский мат во многих случаях – это не отсутствие способности человека говорить разнообразно, выразительно, убедительно, как часто хотят представить дело, а сугубо национальный, дополнительный и очень мощный инструмент устной и письменной речи. В конце концов, это язык клоаки, улицы, любого двора, каждой квартиры. Это язык элитных особняков и закрытых клубов. И это всегда был язык Кремля. Это язык Пушкина, если хотите. «Всяк пуншу осушив бокал, лег с блядью молодою и на постели откачал горячую елдою». А. Пушкин. Он звучит на всех площадях мира, и его без перевода понимают все до единого. Это в некотором роде наше национальное достояние. Русский мат – это такая якобы нелегальная и вроде бы запрещенная кем-то вещь, без которой, поверьте, оскудел или вовсе омертвел бы русский язык. Thank you.